Глава 23. Энн с благодарностью внял. Врач приказал не скупиться. Сходу отметалось пойло. Самым гостеприимным пристанищем, для которого еще во времена Оны служили дешевые бары. Средство должно быть весьма дорогим, голубчик. Новый союзник в борьбе действительно стоил денег, но к тому времени подачки со стороны родителей ушли в безвозвратное прошлое, университет был закончен, а не самая худшая работа давала возможность снимать квартиры далеко не в самых худших районах города и водить знакомства уже не с убогими, как группе, студенческими забегаловками, а с действительно стоящими ресторанами.